Докторский час. Да, друзья мои, пришло время программы «Докторский час» на радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров, и в студии у нас кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Марчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте, добрый день, добрый вечер. Ну вот сегодня мы собирались поговорить о таких вещах, как чувства. Ну, тут будет речь идти, конечно, не о тех чувствах, которые иногда описываются в романах, в поэзии. О тех чувствах мы говорили, это скорее эмоции. А вот сейчас мы будем говорить о тех чувствах, которые, вот, собственно, относятся непосредственно к деятельности организма. Я правильно понимаю, Юрий Евгеньевич? Конечно. Ну и то есть основные такие чувства, да, которые сопровождают нас всю жизнь и которые тоже так или иначе вот, могут нарушаться там, и так далее. И которые тоже надо, наверное, беречь. И которые о чем-то говорят, Юрий Евгеньевич, я об этом хотел сказать. Ну что ж, давайте тогда начнем. У нас по пунктам, вот первым пунктом стоит чувство голода. Вот прям такое серьезное чувство. Ну, конечно. Все мы проживаем все-таки в чувственном мире. То есть те ощущения, которые нам даны, человек, который не испытывает чувств, ну, это, скорее всего, несколько неживой человек. Ну да, пожалуй. И который испытывает их в избыточной, так скажем, дозе. Это тоже человек, который нельзя назвать счастливым. Чувство голода, например, да? Ну да, постоянно кушать, ну, это да, проблема. То есть, допустим, мечта, я вот не понимаю, что такое. Я могу и забыть поесть, там, и все такое. Есть такие люди. То есть это крайнее проявление. В любом случае они всегда нехороши. Mm-hmm. Поэтому желательно все-таки, ну, чтобы все это было в равновесии. Чувство голода испытывать, легкого голода, ну, наверное, приятно человеку, когда он знает, что вот я приду домой, меня ожидает вкусный обед там, или вкусный ужин, или я на встречу с товарищами, там, какое-то мероприятие. То есть, наверное, это чувство приятное. Но опять же, мы же говорим о том, что наши чувства очень часто сигнализируют нам о каких-то поломках в организме. Ильич, у меня вот появилось чувство постоянного голода, волчий голод, так называемая булимия. Угу. Это один из признаков того же самого повышения уровня сахара в крови. Часто является первым признаком того же самого сахарного диабета. То есть повышение сахаров. Может, на фоне какой-то... Ну, часто очень... Сейчас вот я когда нервничаю, вот я постоянно хочу есть. Угу. Заедает человек определенные стрессорные моменты. Или, например, я вот когда нервничаю, я худею. Я совершенно не могу есть. То есть и в том, и в другом случае это вот может быть какой-то поломкой. Угу. Поэтому мы начали говорить о чем? Чтобы человек... Ощущая свои желания, свои как раз чувственную вот эту вот сферу, он мог себя диагностировать в какой-то степени. И мог в конце-то концов управлять своими чувствами. Потому что ну, насколько ты можешь управлять собой, настолько ты в принципе и свободен. Потому что идти на поводу своих чувств – это очень часто поход не туда, на самом деле, куда тебе... Ну, не то, что охота, а куда ты стремишься. Потому что то же самое чувство голода можно завести тебя, к сожалению, в избыточную массу тела и при этом привести к очень многим проблемам там, в виде того же самого сахарного диабета, той же гипертонии, той же ишемической болезни сердца, любых поломок уже опорно-двигательного аппарата, потому что просто не будет выдерживать ту избыточную массу тела, которую на него навесит. Поэтому чувство голода в небольшом, так сказать, объемах – это хорошо. Как с этим бороться? Ну, самое простое – режим питания, естественно. Uh-huh. То есть положено человеку в это время принять пищу, значит, положено. Вот он ее принял определенного объема, качества. Все хорошо, все замечательно. Ну, не надо, конечно, человека сравнивать в этом отношении с машиной, да? Что вот заправился и поехал. Ну, есть у него какие-то праздники, есть какие-то и погрешности, может быть, в диете. Но все это должно быть в разумных пределах. Вот. Поэтому наши чувства очень часто, они хороши. Мы без них обходиться, мы уже договорились, что априори не можем. Ну, в общем-то. И жить, в общем-то, надо в мире со своими чувствами. И в конце-то концов, желательно ими наслаждаться все-таки, а не быть в постоянном каком-то противоречии, депрессии. Вот. Поэтому и что чаще спрашивает доктор, да? Какое ваше самочувствие? Как вы себя ощущаете в этом мире? Ну, кстати, про аппетит часто спрашивают. Да, совершенно верно. Это вот такой стандартный достаточно вопрос. Хороший, как кушаете? Хороший аппетит – признак хорошего здоровья. Ну, вот, опять же, чувство голода, аппетит. Может быть без чувства голода? Не могу сказать так вот сразу, Евгений. Такое выражение – аппетит приходит во время еды. Ну, мне кажется, для меня это как бы это одно и то же. То есть я вот, если голоден, я кушаю с аппетитом. Наверное, может, как-то по-другому бывает. Конечно. Поэтому, в общем-то, это во многом вещи, ну, синонимы, конечно. Ну, во всяком случае, в смысловом наполнении. Ну, это одна, мне кажется, из таких очень основополагающих функций, вот, поскольку это связано с жизнедеятельностью вообще напрямую, то есть не кушаете, не живете. Да, конечно. Или наоборот, слишком много кушаете, ну, в общем, может тоже это все закончится плачевно. И мне кажется, вот на это чувство нужно особое внимание просто очень, обращать. Очень часто, к сожалению, вот особенно сейчас, среди подростков, особенно девочек, вот этот вот... Здесь такой симптом комплекса, ну, когда синдром Барби. Ну, это же, когда девочки пытаются сделать из себя какую-то модель, внешность. Ну, раньше такая была модель в свое время, Твигги. Ну, это вот. Я помню 70-е. Совершенно верно, совершенно верно. Тогда тоже была вот волна анорексии, когда люди просто отказывались есть. Вот это чувство голода, оно в принципе уходило в никуда. Вот. И человек себя мог вот как бы использовать некоторые социальные вещи. Вот я хочу быть похожим вот на того-то и того-то. Да? Вот для меня идеал, это вот, ну, к сожалению, там, где индекс массы тела очень небольшой. Вот это твиган был только, по-моему, 16 единиц. Ну, это ненормально. То есть это не норма. Поэтому потерять вот это чувство голода, это очень плохой симптом на самом деле. Я, к сожалению, видел таких пациентов среди молодых людей, когда просто приходит девочка с явным дефицитом массы тела, приводят ее, как правило, родители. Вот. И, ну, это уже проблема. То есть, когда и нарушается действительно жизнедеятельность организма, ну, то есть нету здоровых людей в концлагере, так да, прямо конечно, скажем. Конечно. Ну, конечно, не среди вновь прибывших, а среди, так скажем, старожилов. Угу. Человек сам себе устраивает вот этот вот дефицит питания, ну и становится плохо. Это один из первых пациентов, кого я видел, это мальчик 13 лет. Угу. Вот. Который в 13 лет весил 18 килограмм. Это вообще невозможно. То есть, ну, кормили его парентерально. Причем он был абсолютно счастлив, он был доволен тем, как он выглядит, и все. Хотя в 13 лет у него не было, ну, никаких там, так скажем, ну, походил больше на скелет, конечно. Вот нам его показывали. Как раз я был в ординатуре вот такого пациента. Ну что ж, друзья мои, вот такая вещь очень важная, о которой мы сейчас поговорили, и переходим к следующей теме, следующему чувству. Докторский час. Следующим по списку у нас идет чувство температуры. То есть холод, жара, как к этому относиться, как это ощущается? Ну, по поводу голода. Давайте вот немножко будем подытоживать. Да? То есть хорошо, мы говорили, закончили на ноте какой-то страшилки. Все-таки... А вот. Не надо. Все-таки давайте подытоживая скажем, что чувство голода, оно должно быть у каждого человека. Естественно, с этим никто не спорит. Не надо действительно идти у себя на поводу там, в плане там, чуть почувствовал голод и побежал есть, не нужно. Но и терпеть голод достаточно длительное время тоже не надо. Все-таки режим питания должен быть. Если идет какая-то поломка, с которой вы не можете справляться уже, ну, понятно, что надо проверить те же самые сахара, те же самые гормоны щитовидной железы. То есть это надо посмотреть. Уровень тестостерона. Юрий Евгеньевич, я ничего не ем, я полнею. Ну, у мужчин такое бывает. То есть это то, что очень часто лечится медикаментозно. Причем лечится достаточно быстро и достаточно эффективно. То есть ходить, испытывать неприятные ощущения, при этом стараться не обращать на них внимания, не нужно, в том числе по чувству голода. То есть это сахарный диабет, щитовидная железа, половая сфера, то, что может вот как раз эти ощущения голода провоцировать как в их сторону усиления, так и в сторону их полного практически нивелирования. Запомнили. Переходим к следующей теме. Вот теперь переходим к следующей теме. Хорошо. Итак, температура. А вот температура – это как раз наше ощущение действительно жары, холода. Когда спрашиваешь, очень часто задаешь как раз вопрос, вы как человек мерзлявый, я уж извиняюсь за... Ну, как по-другому оборот. Скажешь, ну, да? Ну, да, или нет. Юрий Евгеньевич, а что это такое? Ну, вот так, всем тепло, вам холодно. Бывает? Да, Юрий Евгеньевич, это так вот у меня и бывает. Вот все время. Я все время мерзну. Вы все время мерзнете с детства или нет? Да. А вы знаете, вот последнее время, последние 2-3 года стало так вот мерзнуть. Как правило, это нарушение микроциркуляции. Uh-huh. Опять же, мы все эндемики по щитовидке. То есть, следить надо за этим. Может быть, там проявление гипотиреоза, гипертиреоза, вот, гормональные сбои. Очень часто у женщин, так скажем, в достаточно так, хрупком возрасте, когда идет перестройка гормональная организма, как во время становления месячных, так и во время прекращения их, тоже могут быть температурные реакции совершенно, ну, очень часто неадекватные. Не обращать на это внимание, думаю, что все само пройдет, не стоит. Тут как раз вот стоит как раз обращаться к доктору. Если мы говорим про чувство голода, про вес, это очень часто у мужчин, тут как раз вот женщины по этим чувствам могут страдать в плане вот половой сферы. Вот. Опять же, не так безопасны вот все вот эти вот постоянно вот эта вот зябкость. Она же может быть обусловлена и определенным дефицитом одежды. То есть, ну, вот красота, да, которая требует жертв. Да, вот, да, они эти жертвы очень часто бывают в самом прямом смысле этого слова. И это вот, особенно в сибирском климате. Совершенно верно. Это не шутка никакая. Когда видишь девчонок, которые зимой идут в колготках, ну, это просто нету эстетического наслаждения, а есть просто чувство жалости как раз. К этим девочкам, которые ну, просто теряют здоровье самым прямым образом. Если, опять же, это неявное нарушение температурного режима, ну, простая вещь, да, вот я уж извиняюсь, вот так у меня мысль скачет, да? Ну, нормальный разговор. Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто хорошо одевается, да? То есть одевается по погоде. Вот одеваться по погоде, на самом деле, это очень важно. Есть, вот часто привожу пример советской армии и вообще вот образование армейское. У них очень много очень разумных и хороших и правильных моментов. Также есть вот приказ. Определенная дата, определенная форма одежды. Ага. Будьте любезны соответствовать. Вот. Если каждый будет одеваться, как ему хочется, то там уже не армия будет, понятно. Однако это к тому, что то же самое чувство жары, чувство холода, оно тренируется, да, тренируется. Но всем известны моржи. Uh-huh, uh-huh. ребята, которые закаливаются, все, но тоже эта закалка тоже имеет определенные границы. То есть, закаливаться хорошо? Да, хорошо. А делать это до бесконечности хорошо? Нет. Ну, а как же вот Порфирия Иванова, последователи? Ну, давайте будем говорить о том, что человек все-таки был, так скажем, неординарный, и все-таки он отличался от нормальных людей. И когда у человека нету вот этого как бы защитных механизмов, он заканчивается это плохо. Ирка, еще, кстати, как раз заговорили о влиянии, допустим, той же температуры накануне, вот сейчас разговариваем, такой сибирской зимы, и вот такая вещь происходит, когда человек выходит на улицу, ну так вроде уши там одел, что-то или шапочку там, вот, и вроде холодно, но не замечает, потом раз, а у него щеки обморожены или нос. Вот такой вот очень важный, мне кажется, нюанс. Юрий Евгеньевич, если человек обморозился, можно ли ему тереть щеки и нос снегом? Снегом. Нельзя. Надо согреть. Просто тереть снегом, пытаться стрессом. Ну, это глупо. Просто обмороженные участки, когда растираются снегом, они травмируются дополнительно. Просто в какой-то момент все-таки даже вот лицо, оно такое восприимчивое, тем не менее, оно перестает воспринимать холод, и все, и вам уже не холодно. Конечно, уже, и у вас уже все уже хорошо, да. Mm-hmm. Ну, тоже известная вещь, когда человек замерзает, он часто раздевается. То есть у него идет централизация кровообращения, ему становится жарко. Поэтому людей замерзших часто находят раздетыми. Сначала им холодно, потом становится жарко. Вот. Поэтому полагаться только на свои ощущения не надо. Uh-huh. Моржевание, ну, так как я человек, имеющий дело с осложнениями, я могу сказать тоже, что меня это не радует. Вот эти клубы «Креофил», но я понимаю, что там клубы по интересам, все ребята, которые пропагандируют купание зимой, есть вещи, освященные традициями, да, то есть я стараюсь их не трогать. То же самое купание там в крещенские морозы. То есть это человек с верой, который его защищает, и которая, да, вот здесь вот у меня нет никаких вопросов. Когда человек постоянно вводит в себя стрессорное состояние, то есть, ну вот, всем холодно, а я пошел купаться. Организм у меня пытается выжить, и он у меня вот реагирует здорово, хорошо. Ну, это, как правило, бывает не до бесконечности. Потому что, ну, видел я таких людей с тяжелыми формами пиелонефрита, и ну, потом в дальнейшем, к сожалению, с нарушением кровообращения по головному мозгу и так далее. Поэтому не та вещь, чтобы с этим баловаться, еще раз повторяю, до бесконечности. Иргич, ну вот все равно есть такие люди, как бы вот их называют еще полнокровными, им жарко, вот они поэтому в рубашке ходят, там нараспашку. Не говорю, что они вот купаются, не обязательно, но вот им просто жарко. Они, как правило, такие, бывают массивные, и вот у них постоянно мороз, не мороз, у него нараспашку, соответственно, пальто или куртка, потому что ему реально жарко. Вот насколько это безопасно для его здоровья? Может, ему действительно настолько жарко, вот он так пышет, что ему, в общем, и все это безопасно. Компенсаторные возможности, они не бесконечны. Угу. Если человек массивный, то сами понимаете, что у него достаточно, ну, очень часто у него доля жировой прослойки достаточно высока. Она сама по себе теплопроводностью низкая у жира. Да? Угу. То есть толстый человек меньше мерзнет. Прямо скажем. Ну, известно же, что северные народы для того, чтобы не мерзнуть, мазались жиром сверху. Вот кожу просто натирали. Там они сами-то не толстые, а кожу сверху натирали. Нет. Нет. Северные народности, они имеют определенную одежду. Плюс одежда, Юрий. Нет, не плюс. Нет? там вот как раз одежда очень многие определяют. У них там парка и малка идет. Это мех снаружи и мех кнутри. Вот, как правило, вот этих двух хватает для того, чтобы переносить практически любую температуру. Никто пока еще лучше этого не придумал. А то, что они мажут кожу жиром, когда выходят на улицу, лично я этого не видел. Я слышал, я не видел тоже, поэтому это из мифологии. Понятно. Скорее. Мазаться не надо. Не надо, не надо. Там женщины мажут губы там вазелином, когда выходят на мороз. Ну, это понятно. Там, ну, они и здесь их мажут, нормально. Слизистые вещи, то есть, которые просто помогают перенести, то есть, температурный тот удар, но не более того. А специально кожу мазать каким-то жиром что-то. Хорошо, этот миф мы опровергли. Вот, Юргеевич, ну вот теперь, я думаю, надо, может, подытожим, да? Подытоживая, как правило, вот эти вот зябкость говорит о нарушении микроциркуляции. А человек, который действительно, вот, он не мерзнет, он хорошо, у него хорошо работает согревание кожных покровов. Они у него нормально реагируют, правильно. Они его питаются хорошо. И, как правило, такой человек и не имеет проблем со здоровьем. Ну, чаще не имеет проблем со здоровьем. Ну, и замечательно. Пускай так и будет. Если человеку холодно, вот особенно приходит с мороза домой, начинает переодеваться, и кожный покров мраморный, такие бледные с синюшными разводами. Это называется медицинским термином ливид, да. Это как раз говорит о гипоксии кожных покровов. Как правило, это идет нарушение микроциркуляции, нарушение параметров гемостаза, то есть текучести крови. Когда кровь текучая, то есть, помните, мы говорим, что вот старая кровь не греет, да? Да, как-то говорили. Ну, да. Так вот, это... Может, это образно имеется. Даже есть такой детский мультфильм, когда, значит, там котенок, цыпленок и зайчонок. Вот они хотят сорвать какой-то цветок в лесу, чтобы спасти старого барбоса, который там сидит, охраняет такой в тулупе зимой. Он говорит, что ж ты вот там мерзнешь так? Он говорит, да вот я уже старый, вот мне бы такой цветочек помог. Вот, принесли ему цветочек, он превратился в маленького щенка, да, и вот ему все сразу стало тепло и хорошо. Это, я уж извиняюсь за такое, так сказать, отвлечение от темы. Вот как раз чувство холода. Для меня это вот не показатель возраста ни в коем случае. Да. У человека, может быть, и у молодого. Юрий Евгеньевич, я постоянно мерзну. У меня постоянно ноги холодные. У меня постоянно конечности холодные. Я ложусь спать в носочках. Ну, это же ненормально. Это исправляемо. Вот это как раз нарушение микроциркуляции, связанное с гемостазом, исправляемо. Но для этого надо посмотреть реологию крови, текучесть крови. Это вот лаборатория гемостаза. Хотя этим занимается. Существует такое традиционное представление, что если дедушка, то он по дому ходит в валенках обязательно. Такой у него жилет меховой обязательно есть. Ну, вот как-то традиционно. Вот. Или дед Щукарь, который тоже в валенках все ходил. Там, и летом, и зимой. Да. Но это скорее, наверное, конечно, образ такой более художественный, что ли? Ну, здесь как раз вот возраст притягивает не к самому возрасту, а с наложением определенных с использованием компенсаторных возможностей. Тот же самый Ячукарь, который курил там бог знает сколько времени. Понятно, что проблемы со здоровьем накурил. Юргеевич, мы сейчас прервемся с вами на небольшой перерыв минутный, а потом вернемся в студию в программу «Докторский час». Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Докторский час. Ну вот мы снова в студии. Это программа «Докторский час». У микрофона Олег Тихомиров и кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Говорим о чувствах, о тех чувствах физических, которые ощущает каждый человек. Ну вот, мне кажется, пора пришла поговорить о таком важном чувстве, как чувство боли, вот, с которым сталкивается, в общем-то, любой нормальный человек. Хотя я видел там какой-то медицинский сериал, где там был персонаж, который не чувствовал боли, и вот там у него в этой связи были проблемы. Но мы говорим вот о том чувстве, которое действительно испытывает практически каждый человек, то есть боль. Ну, опять же, да, то есть мы уже анонсировали, что чувство боли – это нормально. Отсутствие боли – это ненормально. А еще есть такое понятие порог болевой чувствительности. Да? У каждого человека он тоже разный. То есть есть люди, которые легко переносят боль, есть люди, которые ее переносят, ну, с трудом. Вот тоже вот, что признать нормой, что признать патологией. Да? Но сейчас этого нету. Ну, а вообще-то в средние века, в ранние, прямо были целые специалисты, которые могли вызывать боль. Ну, пыточных дел мастер, да? Да, да. То есть, ну, как же, вот, ну, сыворотки правды нету. Добиться бы надо. Как правду узнаешь. Поэтому боль должна быть. Это хорошее есть выражение медицинское, что боль – это цепной пес организма. То есть он сигнализирует о том, что где-то что-то неправильно. Это боль сопровождается поломкой, в том числе и внутренних органов. А, Юрий Евгеньевич, а бывает, вот, когда не болит? Бывает. Ну, как правило, все происходит значительно хуже, когда не болит, да? Потому что вот язвенная болезнь сопровождается кинжальной болью, да? А есть безболевая форма язвенной болезни? Есть. А прободение язвы бывает чаще при безболевой форме? Да. У человека как-то вот ноет, а он терпит, а вроде как и не особо болит. А потом уже бах, кинжальный удар, прободение. А если не почувствовал этого кинжального удара? Умер от внутреннего кровотечения. Весело? Наверное, не очень. Поэтому боль – это защитная реакция организма. Давайте уже так об этом говорить. Есть люди, которые не испытывают боль? Есть. Которые там по тем или иным причинам, бывает там при определенных заболеваниях соединительной ткани, когда это атрофируется чувство. Ну, почему обязательно при каких-то неврологических, а та же самая лепра. При лепрозориях, ну, страшная такая штучка, да, проказа. У них же отсутствуют болевые вещи, там отваливаются кусками, люди ходят и абсолютно без боли. Так уж будем говорить. То, что, ну, прокаженные, слышали слово, да? Да, конечно. Вот. В том числе вот он и, к сожалению, вот отсутствие боли, и, ну, в общем, не дай бог, чтобы это с кем-то случилось, я вот точно этого не хочу, поэтому чувство боли, оно должно быть, да. А повышенный, когда человек постоянно весь как сгусток боли, разве можно жить? Ну, нет, конечно. Ну, а обезболивающее? Вот это самая целая, такая тема, да. Целая же огромная. То есть есть препараты обезболивающие, которые не наркотические, есть наркотические. А как можно человека прооперировать без наркотиков? Ну, практически невозможно. Особенно объемные какие-то операции. Поэтому Ну да. Здесь идет во благо, поэтому боль сама, она чувство это должна быть. Нам не нужно из этого, от этого чувства избавиться. Да не дай Бог. Uh-huh. Когда человек избавляется от этого чувства, когда он, у него ничего не болит. Uh-huh. То есть он очень часто при этом заканчивается, сам человек. Ну, тем не менее, какие-то такие бытовые вещи, Евгеньевич, ну, там голова раз заболела, зубы заболели, там что-то там, нога, рука надо намазать что-нибудь, таблеточку принять. Ну, договоримся так, пускай у человека ничего не болит, пускай он будет здоров, все. Понятно. Но чувство боли, как охранный пес, у него пускай будет, вот никуда не идет. Я в этом отношении говорю. Поэтому, когда болезнь основная, объективная, ну, ударился человек, ну, болит, ну, понятно, что там, может быть, где-то там попухнет, покраснеет, там, ну, элементарно, там, холод приложить, потом, наоборот, какие-то там массаж сделать, все это достаточно легко восстанавливаемо. А когда у человека боль идет вроде как, да ничего не должно быть, все уже обследовали, а вот у меня вот все время болит и болит, жалуюсь и жалуюсь, да что ж это такое, вот, а голова болит, вроде ничего не предвещает, давление меряю, давление нормальное. Прикинь, почему у меня давление нормальное, а голова болит? Ну, опять же, она может быть остеохондроз у человека. Правильно, Евгеньевич? Может быть, остеохондроз тогда, так называемая цервикалгия, вот, на фоне остеохондроза. Может быть, конечно. А чаще это бывает на фоне, опять же, нарушения микроциркуляции. То есть ткань, когда находится в ишемии, она начинает болеть. То же самое сердечные боли. Это только ишемические практически. Боль в грудной клетке, она в фоне остеохондроза может быть, да, но только не надо называть ее сердечной. Вот я лежу вот на диване, весь скукожился, ищу такое положение, чтобы у меня сердце не болело. Ну, разве это сердце болит? Это неврологические. Нет, это неврологическая симптоматика, да. А если идет человек, у него да и боли-то нету никакой. То есть как раз вот чувство дискомфорта, и как бы я ни спешил, я снижаю темп ходьбы или чуть приостанавливаюсь. Вот это как раз сердечко. На высоте физической нагрузки. Загрудинные боли, иррадиирующие часто в левое плечо, там, в левую лопатку, ну, в левую половину. Это как раз то, что может быть опасно для жизни. То, где надо бить тревогу. Поэтому здесь как раз, если еще чувство боли сопровождается изменение, допустим, Евгений, у меня давно болит нога, болит и болит. Да, вот, допустим, там правая нижняя конечность. Вот я знаю, там реагирую на погоду или еще что-то. Евгеньевич, у меня вот левая нога заболела, при этом голень опухла и покраснела. Это страшно, это может быть тромбоз, это острый тромбоз, который может закончиться очень печально. Поэтому тут надо срочно, немедленно обращаться к врачу, вот, вот сразу, мгновенно, вызывать скорую помощь. То есть это с этими вещами не шутят. Поэтому самое страшное, когда действительно какие-то тромбозы могут быть. Потому что, ну, при этом человек может, к сожалению, очень быстро кончиться. Вот тут вот боль нельзя терпеть. Те же самые загрудинные боли, которые тоже терпеть нельзя ни в коем случае. Почему? Ну, будешь терпеть больше 30 минут, это закончится инфарктом миокарда. Поэтому наставление по грудной жабе, да, вот то, что ну, раньше называлось ИБС, на колене напряжение, называлось грудная жаба. То есть необходимо принять покойное положение сразу же, да, принять обезболивающие какие-либо. Вот поэтому чувство боли, оно дано человеку для выживания, прямо скажем. Пугаться, что оно есть, точно не надо. Жаждать, что ты проживешь всю жизнь и не испытаешь никакой боли, наверное, не стоит надеяться. И в то же время какие-то беспричинные боли, ну, должны человека, конечно, настораживать. Очень часто может быть какими-то фантомными, ну, известные вещи, да, то есть болит ампутированная конечность. Ну, может такое быть? Да, ну, да. Может быть, конечно. А с чем это связано, Евгеньевич? Вот определенная рефлекторная дуга, которая уже, ну, конечности нету, а дуга, которая вот, так скажем, медиальная, она остается, она постоянно человека беспокоит. Вплоть до сумасшествия. Поэтому боль — это, ну, воспринимать как информацию от организма, что тебе нужно, как тебе нужно. Ну, вы же идете, допустим, у вас попал камушек в обувь. Можно же, конечно, терпеть и стереть себе ногу до костей этого камушка. Можно остановиться, выкинуть его и идти дальше совершенно спокойно. Подход к боли. Я вот так вот примерно обрисовал. Хорошо, Евгеньевич. Спасибо. Спасибо. Докторский час. Ну что, тогда к следующей теме перейдем. Мы как раз вот об этом вы как-то немножечко так упомянули, что не надо бояться. Вот бояться, страх. Это очень такое чувство, прямо вот, говорят, животный страх. То есть, когда это паника, это какое-то вот, может быть, легкое беспокойство. Что-то страшно, вот что-то мне вот страшно. Вот. То есть, это может быть внешне вызвано, беспричинно. Опять же, страх – это что же? Эмоция, не только чувство, но и эмоция. Вот, котенок по имени Гав, когда они со щенком вместе боялись грозы на чердаке. Было страшно, они побежали вниз. Внизу было тепло, сухо, гроза меньше слышно. Ну вот котенок сказал щенку: нет, пойдем бояться на чердак. Там бояться лучше. Ну да, можно сходить вон фильм какой-нибудь посмотреть, побояться, маленько посидеть. Человек очень часто, к сожалению, пугает сам себя. Есть страхи надуманные какие-то. Ну, а есть реальные. Чувство страха, ну, а я не испытываю чувство страха. Но это так же, как не испытывать боли. Это тоже определенная патология. Ну, человек абсолютно бесстрашный. Ну, или, наверное, он не знает. То есть, когда человек, ну, вот он, бывает так вот, ну, особенно маленькие дети, что такое высота, не понимает, да? Мы же взрослые можем сказать, что там: Петенька, давай прыгай ко мне с пятого этажа. Ну, совершенно поверит и прыгнет. Но это же будет огромнейшая подлость там, со стороны взрослого, да? То есть воспользоваться вот этим вот отсутствием страха. Отсутствие страха в результате отсутствия опыта. Может такое быть? Как вот у детей, да? Не боится же ребенок, подходит к костру, сует ручку, потому что он не знает, что такое горячо, не знает, что такое костер, не знает, что такое огонь. А человек может сам себя запугать какими-то страхами, вплоть до того, что, ну, ему прямо жить неохота. Ну, очень часто. Вот я как раз, Юрий Евгеньевич, хотел спросить по поводу панических атак. Это такая вещь. Ну, когда человек сталкивается, что-то у меня не так работает, у него страшная паника начинается, и вот тогда у него точно проблемы. Ну, потому уже не чувства рассуждаем, а мы уже говорим о диагнозе. То есть паническая атака – это определенный симптомокомплекс, это уже диагноз. Он лечится совершенно четким, ну, набором препаратов. Это уже все-таки занимаются этим психотерапевты и неврологи, прямо скажем. Поэтому панические атаки, да, это, не, ну, так скажем, неконтролируемое чувство страха, которое человеку не дает просто нормально жить. Это его очень часто инвалидизирует. Ну, если у него действительно, допустим, я чувствую перебой в работе сердца, мне очень страшно. Ну, если у него идет срыв ритма, и при этом чувство страха, это нормально. А классика, те же самые загрудинные боли, сопровождаются чувством страха. То есть, когда человек, ну, организм понимает, что он может погибнуть, и вот он, кроме болевых ощущений, еще и продуцирует вот такие определенные эмоции. и чувство боли, и чувство страха. Поэтому относиться так к этому надо серьезно. Потому что паническая атака сама по себе не приводит человека физически к краху. Она его приводит больше к краху моральному. Uh-huh. И вот поэтому уже изменяется отношение к этим ощущениям. То есть там и уже идут модуляторы настроения. Тоже вещь такая, так скажем, небезразличная для организма. И лучше бы ими пользоваться пореже. Uh-huh. Ну, собственно говоря, так же, как и наркотиками. Uh-huh. То есть, когда надо воспользоваться, это невозможно ими не пользоваться, это при оперативном лечении. Но любую боль снимать наркотическими веществами, это, ну, по меньшей мере, глупо. Uh-huh. Тоже касается и вот этой паники. Прибегать к психотропным препаратам, когда надо, это необходимо, это нужно делать. Ну, а на всякий случай их попринимать, ой, точно не надо. Поэтому все, что касается иррационального страха, как правило, человеку все-таки, если нужен специалист, это все-таки психиатр. Если человек с этим действительно не может справиться сам. То есть ничего в этом постыдного или зазорного вот тут точно нет. Поэтому психиатр – это психоз, это душа, то есть человек, который лечит душу, uh-huh. душевное волнение. Uh-huh. Вот. Это на самом деле вот важно. Поэтому страх, он присутствует у каждого человека. Тот, который может с ним справиться, со страхом, это, как правило, это отважный человек. Бесстрашный. Кто-то, вы помните, я не помню, кто-то из маршалов Наполеона говорил: дрожишь скелет, ты бы еще больше дрожал, если бы знал, куда я тебя поведу. Да. Поэтому обезопасить себя там. Вот. А я боюсь за своих близких, да. Ну, сделайте то, что можно от вас зависеть, для того, чтобы они были, скажем, в комфортных условиях, там, проживали, ну, в хороших жилищных условиях, имели возможность полноценно питаться. Ну, и тогда страх за их жизнь, наверное, должно быть объективно меньше. Правильно? Вот. Ну, Юргич, переходим тогда к следующему пункту. Да. Докторский час. Ну, и вот еще одним чувством, которое мы хотели сегодня разобрать с Сергеевичем Мальчевским, это чувство равновесия. Ну, я бы здесь, наверное, привязал и вообще ощущение пространства, так сказать, вот своего места в пространстве. Ну, чаще всего мы его как равновесие воспринимаем, поскольку, когда голова начинает кружиться, то вот как раз вот эти все ощущения потери равновесия. Можно упасть. Можно. Но все мы знаем про вестибулярный аппарат. При его нарушениях человек просто не будет держать равновесие, просто будет падать. Натренировать можно, да, но те же самые знаменитые канатоходцы. Есть целое селение канатоходцев в горах, да, которые вот прекрасно обладают этим чувством, но они его оттренированные. Ну и здорово, и хорошо. Вот уж то, что можно тренировать до бесконечности, наверное, это будет очень правильно. Там, ну, вестибулярный аппарат вестибулярным аппаратом. А, Юрий Ильич, ну, я всегда мог ходить, а вот тут меня качает из стороны в сторону. Это очень часто не только вестибулярный аппарат. Такое может быть и при мышечной слабости. То есть при определенных гипофизарных нарушениях, при нарушениях, опять же, щитовидной железы, при нарушениях стороны надпочечника. Ну, тут может быть много. То есть шаткость походки это достаточно много может быть причин. Не только там лор-патология, это может быть неврологическая патология, это может быть эндокринная патология, это может быть, так скажем, кардиологическая патология. Масса моментов, которые как раз вот нарушают действительно, на самом деле, вот это чувство равновесия, которое очень важное. Ну и сами знаете, то есть такая энергичная, упругая походка, такой человек, который себя в пространстве хорошо ведет, не делает лишних движений, сразу как-то к этому человеку располагает любого, мужчину, женщину, то есть вызывает определенное доверие. То есть человек владеет собой, владеет ситуацией, владеет, скажем, Ну, это говорит о контроле за организмом, конечно, за психикой. Конечно, конечно. Это собственный самоконтроль. То есть, что человек может себя контролировать, уже это повышает к нему кредит доверия сразу же. Но поэтому, да, при нарушении... Вот, кстати, вспомнил Юрий Евгеньевич. В отрезвителях раньше были такие учреждения. Да. Помните, знаменитая поза Ромберга. Да. То есть, приходит человек, выпивший... И говорят, я пьяный. А ему говорят, а вот вы глаза закройте, пожалуйста, руки впереди вытяните и три раза присядьте. И он стоит-то нормально на ногах. Да. Или, говорит, с закрытыми глазами дотроньтесь пальцем до кончика носа. Вот он стоит-то нормально, и все. А присесть не может, тут же падает. Вот все, все. Понятно, что там человек проблемы. Себя не контролирует. Да, он не контролирует. Не только для окружающих, но и для себя, да, тоже. Ну, так это знаменитые вещи, это вот «А на дороге что делают?» Будьте любезны, пройдитесь по белой линии. Да, да, да. Пожалуйста. Да. Все нормально, вы себя контролируете, да? Поезжайте. Нет? Будьте любезны. Да, вот равновесие – это очень такая показательная вещь, я бы сказал. Ну да, да. Но один из самых простых моментов. Человек может на одной ноге обуться, переобуться или нет. То есть есть масса на этом фоне тестов, которые говорят в том числе о здоровье, об общем здоровье. Поэтому равновесие, если оно потеряно, лучше все-таки обратиться к врачу на самом деле. Да. Выяснить, что это, потому что это не так хорошо. Давайте все-таки вот про самочувствие. То есть немножко, да, Евгеньевич, уже в завершении, у нас с вами 2-3 минуты осталось. То есть вот как раз вот эти вот ощущения, плохое самочувствие, вот очень часто как самое распространенное заболевание, это вот ипохондрия. То есть когда человек, ой, мне все плохо, и все болит, и все, и у него все ощущения, все чувства, они все очень часто поломаны. И вот вывести такого человека из этого состояния, в общем-то, задача такая, так скажем, достаточно, может быть, тяжелая. И поэтому все-таки самого себя заставить не ввалиться в это состояние, это очень правильно. Потому что выйти из него бывает значительно тяжелее, чем войти. Ну что ж, друзья мои, вот это была программа «Докторский час». Это были советы и мнения Юрия Евгеньевича Мальчевского, кандидата медицинских наук, врача клинического трансфузиолога. Юрий Евгеньевич, спасибо вам большое. Всего доброго. Будьте здоровы, друзья, не болейте. «Докторский час».